Черт! Черт бы все побрал! Правит Джек Пинкстон пробежал несколько шагов, держа пулемет с заправленной лентой перед собой, и плюхнулся рядом с Гармыхалой Маком, отрядным специалистом по подрывным и саперным работам, сержантом Биллом Маккрафферти. Места за валуном для двоих было мало, но хоть какое-то укрытие успокаивало. Рядом с Громыхалой лежал его мешок. Громыхала спрятал его за валун, а на оставшееся место втиснулся сам. Весьма разумно, учитывая, что одна попавшая в мешок пуля способна превратить место, где лежит мешок, в воронку глубиной в пару метров. Какой придурок придумал минировать все здесь? Самолеты прошли низко над горной грядой, оглушив ревом двигателей, и унеслись дальше. Интенсивность воздушных налетов не снижалась, а только возрастала. «Наш взводный сержант!» — пробурчал Пинкстон, устанавливая пулемет. «Интересно, вот за теми горами много хаджей?» «Там их до черта, парень! И они ждут ночи, чтобы врезать нам как следует. Я установлю здесь заряд и двинусь дальше, а ты прикрой мою задницу. Но без нужды не стреляй, понял? Я от стрельбы нервничаю». «Так точно». Извиваясь, как змея, сержант пополз вниз, таща мешок и прикрывая его своим телом. Местность для обороны была не из самых лучших. Они заняли отрезок горной цепи, господствующей над местностью, но дальше шли склоны, ущелья и новые горные пики. Местность труднопроходимая, для техники и вовсе непроходимая, но Правит предпочел бы находиться на ровной местности, где можно обрушить на врага всю мощь отрядного оружия прямой наводкой, где врага можно заметить за пару миль. Их бы, конечно, обошли, но их сейчас и так обойдут. Главное, чтобы не прошла техника. Сухо, отрывисто хлопает пистолетный выстрел. «Сэр! Змея! Все нормально! Рядовой, я ее убил. Давай ко мне, я тебя прикрою». Держа пулемет перед собой, Правит так быстро, как может, ползет от укрытия к укрытию. Громыхало спрятался в том, что напоминает дом со снесенной крышей. Стены здесь по грудь, и можно спрятаться от снайпера. Земляной пол. Без малейшего следа ног, какие-то камни, что-то напоминающее очаг в центре этого помещения, но без следов золы. Или это алтарь? Что это, сержант? Не знаю, парень. И, честно говоря, не хочу знать. Темнота обрушилась на них внезапно, живая, злобная, освещенная лишь звездами и пожарищем где-то у них в тылу. Горело здорово, на треть горизонта, багровое пульсирующее зарево. Нефть. «Что, рядовой?» Рядовой Пинкстон сидел рядом с Громыхалой, который израсходовал почти все свои запасы взрывчатых веществ и сейчас превратился в простого стрелка. Их позиция была господствующей. Громыхали надо было видеть все позиции, всю обстановку перед линией обороны как можно лучше, а Пинкстону, как пулеметчику, нужен был как можно лучший сектор обстрела для своего пулемета. Морпехи выстроили свои позиции неровной цепью, опираясь на господствующую высоту и на открытые укрытия для стрелков. Их обстреливали, но обстреливали достаточно вяло. Отвечали стрелкам только дежурные огневые средства, так приказал лейтенант, чтобы не раскрыть противнику систему огня. Иранцы стреляли навесом с большого расстояния. Попасть так в кого-нибудь можно, только если сильно повезет. «Нефть, сэр! Так горит нефть! Я из Техаса. Видел пару раз, как она горит». «Ты техасец? А я парень из федерального округа Колумбия. У вас в Техасе есть нефть, есть скот, есть пшеница, а у нас нет ничего, кроме дерьма». Рядовой хохотнул, потом взял себя в руки, опасаясь, что сержанту это будет неприятно. Сержант это заметил. «Брось, парень, хоть ты и младше меня по званию, мы с тобой оба американцы, и оба одинаково думаем обо всем этом дерьме. Здесь никого нет, кто бы мог называть нас экстремистами и настучать на нас. Хочешь, скажу, зачем мы здесь?» «Было бы интересно, сэр». Сержант доверительно наклонился вперед. «Один парень, можно сказать, что мой бадди, участвовал в операции «Мирные намерения» в первом эшелоне. Помнишь, что это такое?» «Операция по стабилизации обстановки в Саудовской Аравии». «Точно, парень, в самую точку. Так вот, они тогда прикрывали группу ЦРУшников. Они вломились в здание Арамка, когда там никого не было. И пока они охраняли, ЦРУшники рылись внутри. Потом они вышли, мрачные, как туча, и приказали таскать бумаги. Бумаг этих набрался целый грузовик. Они все это стащили в кузов. Потом мой бадди и еще один парень ехали в этом кузове и сильно нервничали. Один ублюдок с коктейлем Молотова, и вся эта бумага вспыхнула бы разом и поджарила их. Потом ЦРУшники нажрались, и бадди слышал, как один из них протрепался другому, мол, что они думали, то и получилось. Никаких запасов нефти у Саудовской Аравии нет. И гребаный король втравил Америку в дерьмо. А второй ответил, что так оно и есть, что теперь все равно придется охранять, но уже охранять не бочку нефти, а пустое место. «Так мы охраняем пустое место?» «Здесь нет. А там, похоже, что так, парень. Я над этим крепко поразмыслил. И вот что у меня получилось. Сауды врали всем, что у них есть нефть, но у них ее нет. Когда началась операция по стабилизации, это выяснилось, но уйти уже было нельзя. Если выяснится, что сауды лгали, цена оставшейся нефти подскочит до небес, а выгодно это будет тем, у кого нефть еще есть. И как ты думаешь, кто это?» «Русские», — мрачно сказал Пинкстон. «Да, русские. И не только. Все те, у кого в последнее время были проблемы с добычей нефти. Русские свою нефть не разведывали, а то, что разведывали, извлекали так неаккуратно, что на некоторых месторождениях наши американские компании смогли бы еще что-то добыть. Ирак, откуда мы ушли, не солоно хлебавши. Венесуэла, где этот ублюдок совсем охренел. Иран. Все наши враги в плюсе. кроме нас. Понял? А откуда вы так хорошо знаете про нефть, сэр? Не считай меня дебилом, пусть я всего лишь сержант. Мне стало интересно, я зашел в интернет и почитал. Теперь понял, почему мы вломились сюда. За нефтью. Точно. Мы не нашли то, что искали в Саудовской Аравии. Кубышка пуста. А эти шейхи скоро останутся с носом со своими стеклянными городами в пустыне. Теперь нам нужна нефть, и мы ее найдем здесь. А евреи? Ну, это уже слишком. Про евреев я ничего не знаю. Знаю только, что мы здесь не просто так. И мы с этой гряды не слезем. Как бы того не хотелось ублюдкам в чалмах. Ты давно осматривал наш сектор? Пингстон почувствовал, что ему стыдно. Так можно проболтать свою голову и всех товарищей. Сейчас, сэр. У рядового первого класса Пингстона имелся обязательный сейчас для морских пехотинцев монокуляр ночного видения. Дешевый, но все же дающий возможность видеть в темноте. Он опустил его на глаз. Постоянно держать его включенным было нельзя. Не выдержит или батарейка, или глаз. Всмотрелся и... Темнота шевелилась. Вдалеке на склоне темнота шевелилась. Рядовой первого класса зажал приклад пулемета. «Контакт с фронта! Контакт!» Пулемет хлестнул струей трассеров по склону раз, другой. «Алла!» Слитный утробный рев сотен глоток, парализующий волю, пугающий в темноте. И разрывы мин на склоне. Идут! Морские пехотинцы, скрючившиеся в своих окопах переждать обстрел, поднимались, занимали позиции на брустверах с оружием в руках. Темнота движется на них, и они уже прошли половину пути. Шипя, с чьей-то позиции взлетела ракета, потом еще одна, высвечивая ползущих по земле людей, людей с оружием. «Аллах Акбар!» По позициям морских пехотинцев снизу вверх ударил настоящий град свинца. Земля внизу, в долине, затрепетала вспышками. Они укрепили свои позиции, и в них почти невозможно было попасть прямым выстрелом. Но воздух наполнился летящим свинцом. Правит впервые понял, что это значит на самом деле. Огонь! Точный и сосредоточенный огонь морских пехотинцев сразу проредил надвигающихся на них басиджей. Правит в неверном свете видел, как вдалеке замирают, перестают двигаться тела. Но остальные продолжали ползти, они ползли целеустремленно и неотвратно, в то время как их товарищей распинали пули. Склон то тут, то там вскипал султанами разрывов. Басиджи подтянули минометы. «Ястреб! Я Браво-2! Я Браво-2! Так, вашу мать!» Нахожусь в точке с координатами Эхо Чарли Лима Эхо Виски Сьерра Чарли Виски Сьерра. Занимаю господствующую высоту, подвергаюсь атаке превосходящих сил противника. Повторяю, подвергаюсь атаке превосходящих сил противника при поддержке минометов и горной артиллерии. Прием! Браво-2, продолжайте! Ястреб, запрашиваю поддержку. Мы не можем уничтожить огневые точки противника своими силами. Они вне зоны прямой видимости. Мне нужна артиллерийская поддержка или авиаудар немедленно. Прием! Браво-2, запрос принят, ожидайте. У нас от черти что творится. Чалмы, как стемнело, словно с цепи сорвались. Ястреб, у меня нет времени ждать. Мне нужна поддержка немедленно. Прием! Их все больше и больше. Браво-2, вопрос. Ваш Новембр ночной периметр прорван. Прием. Ястреб, отрицательно. Повторяю, отрицательно. Периметр пока держится, но у меня тут полный Багдад. Я не могу эффективно работать моей большой мамочкой, а гранатомет скоро откажет от перегрева. Повторяю, поддержка. Ярко-белая вспышка сверкнула прямо в центре позиции морских пехотинцев. Белый фосфор, мина 82 миллиметра. В отличие от других, это попадание было как нельзя более точное. Браво-2! Браво-2! Это ястреб! Ответьте! Браво-2! Это ястреб! Немедленно выйдите на связь! Экономим патроны! Правит обернулся не на крик, на резкий толчок в плечо. Что? Экономь патроны, шей короткими. Кажется, мы крепко влипли. Их там сотни. Громыхало как раз вставил в свой МК-777ЛВ, который он таскал с собой в числе прочего барахла, противопехотную китайскую реактивную гранату. «Прикрой!» Отдал он совершенно противоположную предыдущей команду. Правит приник к пулемету, пулемет дрожал в руках, выпуская пулю за пулей. Над духом бухнуло, запахло горелым. Маленькая звездочка понеслась вниз, чтобы лопнуть на склоне гибельной вспышкой. «Ах! Держись, капрал! Держись!» В этот момент пулемет прожевал остаток ленты и заглох. Капрал сполз назад, чтобы сменить ленту. «Посветить?» «Не надо, сэр!» Сержант зарядил новую гранату с рубчатой насечкой и длинную, как бейсбольная бита. Много осталось? Еще 4, сэр, кажется. Господи, если ты существуешь, благослови Дрила Тиммонса, который заставлял их в лагере таскать на себя рюкзак с камнями и целыми днями не давал жрать. Рюкзак с камнями или рюкзак с лентами — там невелика разница, но здесь это разница между жизнью и смертью, в буквальном смысле слова. Готов? Да, сэр. На счет. 3, 2, 1. Они снова заняли позиции, и капрал снова выпустил ракету РПГ, а он прикрыл его пулеметным огнем. Они уже оглохли от боя и не слышали, что молчит и автоматический гранатомет, и крупнокалиберный пулемет — основные огневые средства их отряда. Ракеты улетели куда-то вниз. Правит продолжал стрелять, несмотря на сержанта. И лишь когда потребовалось заменить ленту, он сполз назад и заметил, что сержант лежит на спине и не шевелится, и не дышит. Браво-2! Я рейд-драйвер! Приближаюсь с запада, прошу целеуказания, прием! Браво-2! Кто-нибудь меня слышит? Прием! Ред-драйвер! Это Браво-2-3! Вы чертовски вовремя! Я работаю по своей машине, большая разбита, прямое попадание в КП. У меня тут куча подонков насела на меня. Их тут сотни, тысячи, прямо передо мной. Мы долго не продержимся. Давай быстрее! Браво, два, три, рад слышать, чертовски! Запрос. Обозначьте передний край. Повторяю, обозначьте передний край. Мы будем атаковать сходу. Прием. Ретрайвер вас понял. Выполняю. Капрал Мартин Рамирес, сейчас командующий тем, что осталось от третьего взвода, бросив гарнитуру, заорал во весь голос, как могут орать только контуженные. «Обозначьте передний край и прячьтесь, мать вашу!» «Обозначьте передний край и прячьтесь, мать вашу!» Слова доносились, как будто через мокрую вату, напиханную в уши. Он оглох от грохота пулемета. Сам пулемет уже был на последнем издыхании. У него не было времени, чтобы заменить ствол, и сейчас он светился в темноте зловещим малиновым светом. Правит старался не думать, сколько еще осталось лент. Самолеты-штурмовики ФА-18 с какого-то авианосца, подошедшего к берегу, проскользнули над позициями морских пехотинцев, и через секунду ночь вспыхнула. Это был огненный ковер в самом натуральном понимании. Сплошная, длинная и широкая полоса разрывов с искрами, разлетающимися в разные стороны. Запрещенные международным правом кассетные боеприпасы в полный рост, каждый суббоеприпас мощностью с 3 пехотные гранаты на десяток метров выкашивает все подчистую. Учитывая плотность наступающих, промахнуться было невозможно. «Браво-2, я ретрайвер! Концерт на ближайшие полчаса окончен! Всего вам доброго!» «Всего вам доброго!» Рядовой первого класса Пинкстон даже не понял, что произошло. Он добивал предпоследнюю ленту, когда сбоку что-то фыркнуло. Он успел повернуться и увидеть что-то светящееся. И это что-то летело не на него, а над ними, над позициями. А потом все взорвалось. Скорее всего, это была бангалорская торпеда. Первоначально средство для проделывания прохода в минных полях. Ракета, которая летит и тащит за собой в гибком шланге заряд взрывчатки, потом подрывает. Но потом кто-то сообразил, что если взрывчатку обложить стальными шариками, то получится отличное средство для пробивания обороны противника, зачистки зеленки и прочего. Американцы применяют в Афганистане бангалорские торпеды именно так. В 21 веке, в веке торжества модерна, здесь, в горах Загрос, творилось безумие. Гражданские и военные мужчины, и женщины, и даже дети, они шли вверх, в гору, по направлению к позициям морской пехоты, и даже оружие было не у всех. Они шли по крутому горному склону, Многие из них не пытались прятаться от пуль, потому что укрытие было намного меньше, чем людей. Они шли и умирали. Те, кто шел с ними, подбирали оружие павших и продолжали идти. То же самое было в Сталинграде, на Окинаве, на Корейском полуострове. Такое же было здесь в 81-м. Но даже тогда не было так страшно. «Браво-2, я отель «Сьерра-1». Ты слышишь меня? Запрос! Браво-2 или кто-нибудь из группы «Браво» меня слышит?» Командир вертолета МН-47, перевозивший десантников из 101-й дивизии, которые высадились в районе боевых действий только утром, вопросительно посмотрел на второго пилота. «Сэр, кажется, ничего нет. Они не удержали позицию. Продолжай вызывать. Я не хочу рисковать. А кобры, сэр? Можно вызвать кобры?» «Только за это утро сбили 5 машин. Я не хочу рисковать еще несколькими. Тем более их нам и не дадут. Иранские танки атакуют наши позиции с юга». «Понял, сэр». «Браво-2! Я отель «Сьерра-1». Прошу ответить!» «Браво-2! Это отель «Сьерра-1». Я понял тебя, парень!» Голос был едва слышен из-за помех. Отвечавший говорил очень тихо. «Сэр, что-то есть!» «Браво-2! Прошу назвать себя!» «Нет времени, парень!» Если ты хочешь приблизиться к позиции «Браво», не советую этого делать. Повторяю, не советую этого делать. Она захвачена. Эти ублюдки оседлали вершину. Они развернули большую мамочку, которая у нас была, и готовы как следует встретить тебя. У них есть большая мамочка, как минимум одна тяжелая снайперская винтовка, которая готовится проделать большую дыру в твоей заднице. И есть несколько ракетчиков, которые тоже не прочь поразвлечься. И все они в чем-то сильно похожи на нашу форму. Ты все понял, летун? Второй пилот повернулся к командиру, который тоже все это слышал. «Дай-ка я. Станция «Браво-2». Я командир отель «Сьерра-1» и группы отель «Сьерра». Запрос. Прошу идентифицировать себя. Я тот, кто остался в живых после бучи, устроенной нам муджиками. И после того, как нам ни хрена не выделили поддержки, мать твою, это все, что я собираюсь сообщить о себе. Так ты хочешь поиграться с ублюдками или нет? Прием!» Командир прикинул. «Если бы неизвестный абонент сообщал, что склон свободен и можно лететь, как над Нью-Йорком, он бы заподозрил неладное. Но неизвестный сообщал об опасности. Зачем ему это, если у него недобрые намерения?» «Окей, парень, который называет себя «Браво-2», поиграем. Что у тебя есть?» «У меня? Сэр, у меня есть Сьерра-Альфа, Сьерра-Ромео и несколько патронов к ней. Еще у меня есть автомат с парой магазинов и пистолет с глушителем. А что есть у тебя?» «Несколько взводов десантников, которые рвутся в бой, и по паре миниганов на каждом вертолете, но мне это не поможет, верно?» «Верно, сэр. Против большой мамы не поможет ничего, что есть у тебя, но поможет то, что есть у меня. Слушай мой план, летун. Рокот вертолетных двигателей уже был слышен, и одни басиджи зажгли какую-то дрянь, чтобы задымить позицию и затруднить собственную идентификацию как противника, а другие в этот момент готовились к бою, пользуясь своим вооружением и вооружением трофейным. И вертолет появился. Но он почему-то появился только один большой черный прямоугольный вертолет. Он шел на предельно малой, едва не царапая брюхом склон. Он как бы поднимался по склону, и пока был вне зоны огня главного огневого средства боевиков пулемета Браунинга, басиджи оказались в той же ситуации, в которой оказались сами морпехи несколькими часами раньше. Они не могли стрелять из Браунинга вниз, не позволяла пулеметная станина. Тем не менее, другие басиджи попытались сбить вертолет сосредоточенным огнем из винтовок и пулеметов и поплатились за это. Бум! В грохоте поднявшейся стрельбы никто не понял, что открыл огонь располагающийся где-то на склоне снайпер. Пуля ударила в механизм пулемета, выбив сноп искр, как от электросварки, и напрочь повредила его. Под огнем вертолет неожиданно легко, с тяжелой грацией бегемота, начал подъем, разворачиваясь бортом. Бум! Целящегося в вертолет из крупнокалиберной винтовки снайпера отбросило в одну сторону, винтовку в другую. Тррр! На вертолете ожил бортовой миниган, поливая свинцом внезапно потерявшую защиту позицию. И вторя ему с левого борта заговорили пулеметы десантников. Выбив бортовые иллюминаторы, десантники стреляли из пулеметов, давя огневые позиции иранцев и спасая свои жизни. Бум! Один из ракетчиков, прицелившийся в вертолет, плюхнулся на задницу. Заряженный гранатомет уставился оливковой морковкой кумулятивного заряда в небо. Палец в агонии нажал на спуск, и смертельно раненого пулей 50-го калибра стрелка сожгла струя реактивного выхлопа. Аллах Акбар! Все новые и новые боевики появлялись из-за гребня холма и падали под градом пуль. Второй вертолет в это время медленно двигался над склоном, сбрасывая десант. Американцы прыгали на каменистый склон, занимали оборону, продвигались вперед под прикрытием огня. Склон покрывался все новыми и новыми телами. И иранские басиджи, фанатичные, но плохо подготовленные, проигрывали эту схватку. Горный склон рядом с какими-то развалинами зашевелился, и несколько американских десантников направили свои автоматы на поднимающегося человека. «Замри! Замри! У него оружие? Свои, свои! Браво, два!» «Холи шит!» Лицо снайпера было вымазано смесью грязи и, наверное, крови. Только непонятно, то ли своей, то ли чужой. Камуфляж изорван, но не было заметно, что он ранен. «Сэр, кто вы?» «Браво-2! Я тот, кто прикрывал ваши задницы при высадке. Где ваш командир? Бой уже перевалил за гребень. Американским десантникам удалось зацепиться за разгромленные вчера позиции морских пехотинцев. И, занимая господствующую высоту, они успешно истребляли менее подготовленные части иранцев, в основном даже не кадровые части, а ополчение. Под огонь попали и гражданские строители, которые уже успели на треть расчистить заваленную авиаударом дорогу. Под огнем была и техника, которая ждала проезда. На сей раз иранцам уже не светило взять высоту. Наконец-то удалось доставить М-3 «семерки». Новейшие легкие буксируемые гаубицы, которые иракцы прозвали «драконами пустыни» и против которых не могло устоять ничто, потому что они были 6-дюймовым снарядом на 40 километров. Американская военная машина задыхалась, перебрасывая в западный Иран людей, технику, боеприпасы. Но с каждым часом силы американцев прибывали, а силы иранцев истощались. Все-таки Америка была объективно сильнее Ирана. Фанатизм в современных условиях не заменит большое количество современной техники и профессионализм военных ею управляющих. По некоторым данным, в Тегеране молодежь вышла на улицы, ожидая прихода американских освободителей, и демонстрация была со звериной жестокостью разогнана фанатичными басиджами. Кум – оплот религиозной реакции. Уже бомбили. Майор воздушно-десантных войск Теренс Уилкинсон, которому десантники припроводили снайпера и который до этого видел, что сотворили с морскими пехотинцами на этом гребне и сколько иранцев полегло при взятии высоты, трупы в некоторых местах лежали в 2-3 слоя, изумленно уставился на снайпера. «Это вы прикрывали нашу высадку собственной персоной? Как же вам удалось уцелеть?» «Все просто. Немного везения и чуть-чуть любви, мать ее». Майор десантников подумал, что морпеховский снайпер спятил. Тело рядового первого класса Пинкстона так и лежала на своей позиции. Порванная осколками спина, запекшаяся кровь. Перед его позицией на склоне лежали иранские басиджи, бородатые в черной форме, те, кого он убил из своего пулемета. Подобных картин, наверное, не было со времен Окинавы, но американские морские пехотинцы, вопреки злословию, продемонстрировали, что достойны своих дедов и прадедов. Никто не отступил со своей позиции, никто не дрогнул, никто не побежал, кроме одного человека, который вовремя понял, что дело проиграно, высоту не удержать. Вовремя отошел и замаскировался, чтобы нанести смертельный удар тогда, когда этого никто не ждет. Это трусость? Ха. Спросите у пилотов вертолетов, которые должны были высадить десантников и которые неминуемо попадали под огонь пулемета калибра 50. Что это? Они-то вам ответят. Капрал Бучет, видя, как десантники из спешно собранной похоронной команды запихивают тело рядового в черный мешок, только вздохнул. Пантера, пантера! Может быть, и жив бы остался. Один из десантников тронул капрала за рукав. Сэр, это последний вертолет. Больше не будет до вечера. Майор приказал, чтобы этого сумасшедшего морпеха немедленно отправили с высоты. Он его элементарно боялся и не хотел иметь под своим командованием. Основание — единственный выживший. Точнее, не единственный. Нашли еще одного тяжелораненого морпеха, которого чудом не добили озверевшие басиджи, прошедшие по трупам и взявшие высоту. Такого по-любому надо отправлять в тыл на психологическую реабилитацию, хотя майор видел, что этому-то как раз никакой психолог не нужен. Да, вертолет, капрал подвинул десантника, взявшегося за край черного мешка, потащил его к вертолету.